А есть, тетя Валя? Тетя Валя! Как настроение, тетя Валя? А? Как настроение, тетя Валя? Зачем оно тебе? Это я с Алтайки звоню. Да? Да. Откуда? С Алтайки. Это с Алтая? Да. Куда забрался? Да, как твое здоровье? Обыкновенно. А почему всегда отвечаешь «Чава тебя»? А? Почему ты так отвечаешь «Чава тебя»? Чего тебе от старухи нужен? Чего ты названиваешь-то? Я хочу, чтобы ты лечилась. Лечусь. Я тебе алтайского медку привезу. А? Алтайского меду тебе привезу. Чего привезешь? Алтайского меду. А. Чего? Будешь мед есть? Ложками жрать? Да он тут продается, могу купить. У тебя денег нету. На мед найду. Тебя любит вся страна. И Башкортостан, и Рязань, и Украина даже. Все тебя любят. Да что ты? Да. За что? За что? За то, что ты есть такая одна у нас на свете. Да? Да. Хуй-хуй-хуй-хуй-хуй! Да. Хуй. Сроду не слышали, то обрадовались. Да? Да, ну ладно. Валь, квартиру давай.